которую, как, впрочем, и ее, Алису, достала Лиска. Видите ли, она желает посмотреть, как жил Сандрик, и взять на память что-либо, принадлежащее ему. Что было делать? Светлана дала адрес, не придумав отговорки. А потом четко поняла, что именно портрета Сандрика не останется после посещения Лиски. У Марьи висел на стене отличный его портрет, где ему лет 18. В армии он так и не был. Единственный сын, хотя, в общем, откупился, наверное. Но Наташе о своих предположениях Светлана сообщать не стала. Не надо ее волновать. Светлана поедет и возьмет фотографию. Наверняка они у Марьи есть и никому теперь не нужны. Конечно, ехать туда опасно, так как соседи могут заподозрить в ней родственницу или близкую знакомую и начнут приставать, чтобы она забрала Марью из больницы. Она, конечно, забрала бы, но у нее нет сил. На то, чтобы нанять сиделку, деньги есть. Наташа даст, и у нее немало. Но она не может вынести здесь полусумасшедшую Марью. Именно Марью, которая оказалась виновницей ужасной драмы. Нет. Светлана ее не вынесет. И пусть это нехорошо и грешно, она не возьмет Марью. Скажется дальней знакомой, которую попросила одна девушка, влюбленная в Сандрика и страдающая по нему. Люди же соседи, в конце концов. В общем, Светлана собралась на завтра ехать для своей бедняжки-дочери, которая хоть и находится сейчас у какого-то барона, но все равно одинока. И пуще всего Светлана боялась, что все эти случаи, Сандрик, катастрофа, в которой насмерть разбились два замечательных человека, Динар и Александр Евгеньевич. Они так много сделали для Наташи. Если бы не они, приведут ее к нехорошим мыслям и решениям. Итак, наступил вечер. Наташа проснулась, и ей стало ужасно грустно и одиноко. Анни Лори рядом нет. Сегодня она, кажется, была всего несколько минут. Вчера Наташа рассказала ей все. Анне была потрясена и безумно расстроена. И сострадала не фальшиво, это было видно, хотя бы по тем рыданиям, которые вырвались у нее к концу Наташиного рассказа. А сегодня ее нет. Конечно, надоедает ухаживать за чужим человеком, носиться с ним, его болячками и настроениями. Она никого не винит и вполне все это понимает и принимает. Надо ей скорее подниматься, подавать прошение и уматываться отсюда навсегда, навстречу своей судьбе, какую бы она ни стала. Она — обуза, чужая обуза. Тут в дверь тихо заглянула Анне Лори и, увидев, что Наташа не спит, вошла. «Вы так сладко спали, дорогая, что я не осмелилась зайти. Вдруг сон прервется. А спать для вас сейчас главное», — так сказал доктор. «Уж слишком она сладкоречива», — подумала Наташа с чувством то ли недовольства, то ли раздражения. Сегодня Анне Лори ей не нравилось. И сегодня бы она ей ничего не рассказала. Наташа даже поморщилась. Расшлепала вчера все, как последняя дура. Кому это надо? Ну, выслушала ее Анне, Ну, поплакала.